Глава восьмая. Ярослава. Поздний вечер. В офисе тихо. Но тишина эта не уютная, а давящая, гулкая, пустая. Даже шорох бумаги звучит в ней слишком резко, а шум вентиляционной вытяжки кажется угрожающим. На моем столе груда документов. Монитор ноутбука, на котором открыт проект, освещает только небольшое пятно на столешнице. Остальное же тонет в тенях. Справа от меня снова выстроилась цепочка из пустых кофейных чашек. Заглядываю в каждую, надеясь отыскать еще хоть каплю допинга. Но все они пусты. Я откидываюсь в кресле, зажмуриваюсь и гашу тихий стон усталости. Господи, как же ноет поясница. А где-то под ребрами тянет тупая боль, от которой хочется на мгновение перестать дышать. Я не уверена, что это боль физическая. Ноги словно налились свинцом. От долгого сидения без движения они отекли так, что мне даже пришлось скинуть туфли. Да, нужно будет обязательно придумать альтернативу каблукам. Совсем скоро мне будет тяжело носить на них не только собственный вес, но и вес подрастающего животика. Пальцы машинально скользят к животу. Ребенок – главная причина победить. Ребенок – единственное, что удерживает меня от того, чтобы сорваться. Ему нужна мамочка в адеквате, так что я не поддамся на провокации Ксении. Пускай даже завтра, под эгидой заботы о моих синяках, она придет в офис с командой косметологов и пластических хирургов. Наплевать. Снова взгляд в монитор. Слепой, бессмысленный. Цифры и строчки слипаются в одно бесформенное пятно, а память услужливо подбрасывает выдержки из интернет-статей. В первом триместре будущей маме очень важно не перегружаться. Ага, конечно. Попробуй-ка тут отдохнуть, когда за тобой хвостом идут дедлайны, проблемы с заказчиками, да еще и Тамерлан с его несносным характером, которым он давит меня, как бульдозер. Ладно, еще часик и домой. Шепчу себе. Честная пионерская. Встаю и потягиваюсь, разминая затекшие мышцы. Ухожу на офисную кухню. Всыпаю кофейные зерна в отсек кофемашины, и томерно гудит, распространяя в воздух терпкий, густой аромат. Облокачиваюсь на подоконник, скольжу ладонью по холодной поверхности. Сквозь стекло, там, внизу, видны припорошенные снегом машины и струящиеся вдоль дороги красные фары. Город тонет в неоновых бликах и мерцающих новогодних гирляндах. Ветер поднимает снег с асфальта, кружит его в танце, и тот тут же оседает обратно, под ноги прохожим. Город живет своей жизнью, которая кажется такой далекой, что, не удержавшись, я касаюсь стекла, проверить, существует ли все это на самом деле. Улыбаюсь краешком губ. Эти люди внизу свободны, счастливы. А я? Я сама себя никуда не отпускаю. Никто не заставляет меня сидеть тут в 10 вечера. Никто не требует больше, чем нужно. Но я просто не могу иначе. Я разучилась просто жить. Ведь на работе я знаю, что делать. А когда работы нет, теряюсь. После развода было очень жутко. Мы с Тамерланом много лет были вдвоем. Плечом к плечу справлялись со всеми проблемами и невзгодами. А потом вдруг я осталась одна. И никого рядом. Мне нужен был какой-то ориентир. Им стала работа. Теперь я понимаю, конечно, что своим трудоголизмом старалась компенсировать то, что я не состоялась как женщина. Но если я не она, то кто? Забираю кофе и возвращаюсь в кабинет. Едва пересекаю порог, как понимаю, здесь кто-то был. И я даже знаю, кто. Ведь мой нос, ставший таким чувствительным, без труда улавливает в воздухе едва заметный аромат. Терпкий, древесный, с нотками табака и кожи. Это его парфюм. Я лично покупала его Тамерлану на Новый год несколько лет подряд. Мой взгляд падает на кресло. Оно чуть покачивается, по инерции медленно завершая круг, будто кто-то только что сорвался с него. Отпивая кофе, Прищуриваюсь, разглядывая свой кабинет. Здесь не так много мест, в которых мог бы спрятаться такой большой мужчина, как Тамерлан. Держа чашку в одной руке, тихо подхожу к встроенному в стену шкафу. Тамерлан Айдарович, ай-яй-яй, как вам не стыдно? Шпионить? Да таким наглым образом. Тяну ладонь к дверце, но не успеваю дотронуться. В дверь кабинета коротко стучат. Оборачиваюсь. В дверях стоит Арсений Королёв. «Арс!» Мое удивление сразу уступает место улыбке.